بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله Дорогие наши телезрители, Всевышний сказал в своей книге «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюха аллазина аману саллу алейхи васаллиму таслима, инна аллазина юзуна Аллаха ва расулаху, ла'нахум Аллаху фид дунья валь ахира, ва адда лахум азабам мухина». Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка. О верующие, просите и вы для него благословения и приветствуйте его миром. Воистину, тех, которые поносят Аллаха и его посланника, Аллах проклял в этом мире и в последней жизни и уготовил для них унизительное мучение. Дорогие телезрители, мы начали нашу сегодняшнюю встречу с этих слов Всевышнего не случайно. Время от времени мы слышим о фактах оскорблений в адрес святого пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Оскорблений со стороны нечестивцев и безбожников. Каждый человек, верящий в Творца, испытывает в душе подлинное негодование. Негодование, вызванное этим мерзким деянием, покушением на честь чистого и непорочного посланника Божьего. И каждый верующий человек осознает и видит своим долгом защитить нашего пророка, оказать поддержку ему и той религии, с которой его направил к людям Всевышний. Тем самым мы отвечаем на призыв нашего Создателя, который сказал «Илля тансуруху факад насарагу Аллах». Если вы не окажете ему, Мухаммаду, поддержку, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку. Воистину, Мухаммад – посланник Всевышнего Бога, несмотря на то, что кому-то это ненавистно. Об этом свидетельствует сам Аллах. Об этом свидетельствуют те писания, которые Аллах ниспосылал людям. Об этом свидетельствуют пророки и праведники. В этом убеждены все те, кто знаком с учением, принесенным Мухаммадом, мир ему. Все те, кто обладает чистым сердцем, и свободен от предвзятостей. Всевышний приказал Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, обратиться к людям со словами «Я айюханнас, инни расулуллахи илейкум джамиа, аллази лаху мульку ссамавати валь арды, ла илаха илляху ва юхи ва юмит, фа амину билляхи ва расули». О люди, поистине я посланник Бога ко всем вам. Я посланник того, которому принадлежит власть над небесами и землей. Нет истинного Бога, кроме Него, оживляющего и умерщвляющего. Так уверуйте же в Аллаха и Его посланника. Аллах – это имя Всевышнего Создателя, которое означает «Единый Бог, единолично заслуживающий поклонения». Аллах также сказал «Хуа аллази арсала расулаху биль худа ва динель хакки». لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Всевышний, Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы явить ее превыше всех других религий, хоть и ненавистно это многобожникам. О предстоящем приходе пророка Мухаммада свидетельствовали предшествующие Корану божественные писания – Об этом свидетельствовали пророки, которые приходили на землю до него. Так Иисус, мир ему, говорил: «Я послан благовествовать о приходе после меня посланника, имя коему Ахмад». Ахмад, как известно, это одно из имен пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Все люди, беспристрастно изучающие доводы ислама, признают, что это истинная религия от Бога, и что Мухаммад – посланник Бога. Не секрет, что многие иудейские богословы, те, которые были признаны и почитаемы самими иудеями, принимали ислам и подтверждали, что он является религией истины. Если бы даже никто из иудеев, живших во времена пророка, да благословит Аллах и приветствует, не принял ислам, кроме человека по имени Абдуллах ибн Салам, который, по свидетельству самих иудеев, был благороднейшим из них и сыном благороднейшего, образованнейшим из них и сыном образованнейшего, лучшим из них и сыном лучшего, если бы ислам принял только он, этого было бы достаточно, чтобы составить замену и противовес всем иудеям земли. А ведь Абдуллах ибн Салям был не один. Что сказать о той массе иудейских книжников и богомольцев, которые приняли ислам после Абдулла ибн Саляма, и число которых известно лишь одному Аллаху? Этот великий человек, не колеблясь, уверовал в Аллаха и его посланника. Придя к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, Абдуллах задал ему несколько вопросов. И, получив на них ответ, воскликнул: «Свидетельствую, что ты посланник Аллаха». Абдулла ибн Салям, да будет доволен им Аллах, рассказывал, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приехал в Медину, люди устремились к нему навстречу. Было объявлено: «Прибыл посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». «Прибыл посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». «Прибыл посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Трижды. И Абдулла говорит: «Я тоже пошел с людьми, чтобы посмотреть на него. И по лицу его я понял, что оно не является лицом лжеца». А первым, что он сказал, было: «О люди, распространяйте приветствие миром, кормите едой нуждающихся, поддерживайте родственные связи, молитесь по ночам, когда другие люди спят, и вы войдете в рай вашего Господа с миром». Примечательна история принятия ислама другим иудейским книжником, Зейдом бин Саана. Этот человек решил проверить, действительно ли Мухаммад пророк Аллаха. И с этой целью он повел себя с пророком несправедливо и грубо. Он схватил его за ворот рубахи, потянул к себе и стал произносить в его адрес грубые слова. Умар, который стал очевидцем этого события, посмотрел на него, и его глаза закружились от гнева и возмущения. «О, враг Аллаха!» – воскликнул Умар. «Ты смеешь говорить посланнику Аллаха то, что я слышу, и делать с ним то, что я вижу? Клянусь тем, кто послал его с истиной, если бы я не боялся его упрека, я отрубил бы тебе голову своим мечом». Однако посланник, да благословит его Аллах и приветствует, простил Зейда бин Саана. Более того, он повелел Умару выдать ему подарок. Такое поведение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стало причиной того, что Зейд принял ислам и произнес: «Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник». Зейд стал объяснять Умару причину своего поведения. Он сказал: «Я нашел у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, все признаки пророчества. Я нашел их, лишь только взглянув на его лицо. Однако остались еще два признака, наличие которых у него я хотел выяснить. Это то, что кротость и благоразумие его берут верх над его гневом и безрассудством. и что сильная несправедливость, причиняемая ему, вызывает в ответ лишь еще большее благоразумие и сдержанность. И вот я проверил наличие у него этих признаков, и я призываю тебя, о Умар, свидетели того, что доволен я Аллахом как Господом, Исламом как религией и Мухаммадом как пророком. Приведем некоторые примеры признания истинности ислама крупными христианскими богословами. Первый пример – Негус, царь эфиопский, да будет им доволен Аллах. Когда Джафар ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сподвижник пророка, прочел Негусу, царю эфиопскому, начало суры Марьям, 19 главы Кур'ана, тот стал плакать. Стал плакать так, что промокла его борода. Епископы, слушавшие чтение, тоже плакали. Негус обратился к делегации мусульман с вопросом: «Что говорит ваш товарищ по поводу сына Марии?» То есть Иисуса. Джафар ответил: «Он говорит то, что сказал о нем Аллах, что он дух, почтенный Аллахом, и слово от него, что рожден от непорочной девы, которой не касался мужчина». Услышав эти слова, Негус обратился к делегации мусульман и сказал: «Приветствую вас и тех, с кем вы пришли от Мухаммада. Я свидетельствую, что он посланник Аллаха и тот, о ком благовествовал Иисус. Если бы необходимость управлять государством, я отправился бы к нему, чтобы поцеловать его обувь». Другой пример – Сальман Аль-Фариси, Сальман персиянин, да будет им доволен Аллах. Удивительная история Сальмана Аль-Фариси известна многим. Он жил и обучался у многих христианских богословов своего времени. Последний из его наставников, который жил в Византии, когда приблизилась его кончина, обратился к Сальману с такими словами. Он сказал: «Время твоей жизни, о Сальман, совпало с приходом пророка из неприкосновенного города, который переселится из него в землю солончаков. В этой земле растут пальмы, и она расположена между двумя вулканическими равнинами. У этого пророка есть признаки, которые не укроются от тебя. Между его лопатками печать пророчества. Он ест преподнесенное ему в дар, но не ест милостыню. Если тебе удастся добраться до него, сделай это, ибо ты застал его время». Сальман отправился в путь и, встретившись с пророком, и найдя у него упомянутые его прежним учителем признаки, принял ислам. Еще один пример – Ираклий, император Восточной Римской империи, Византии. Ираклий пригласил к себе группу соплеменников пророка Мухаммада, тех, которые в то время враждовали с пророком, во главе с Абу Суфьяном. В конце беседы с последним Ираклий сказал: «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к почтенному роду. Вот так и все прежние посланники принадлежали к почтенным родам своих народов. Еще я спросил тебя, был ли кто-нибудь из его предков правителем? Ты ответил, что нет. И я подумал, что если бы он являлся потомком правителей, то можно было бы решить, что он стремится вернуть себе свои родовые владения. Еще я спросил тебя, не приходилось ли вам уличать его во лжи, прежде чем он стал проповедовать свое учение? А ты ответил, что нет. И мне стало ясно, что если он не лгал людям, то не станет возводить ложь и на Аллаха. Еще я спросил тебя, знатные люди последовали за ним или простые? И ты сказал, что простые, но именно они и становятся последователями посланников. Еще я спросил тебя, увеличивается их число или уменьшается? И ты сказал, что увеличивается, но именно таким должно быть положение веры, пока она не достигнет совершенства. Еще я спросил тебя, отступает ли от его религии кто-нибудь из тех, кто принял ее из-за недовольства этой религии? Ты ответил, что нет. Но так и бывает, когда истинная вера проникает в сердца. Еще я спросил тебя, не свойственно ли ему вероломство, и ты ответил, что нет, но и посланники никогда не поступают вероломно. Еще я спросил тебя о том, что он велит вам делать, и ты ответил, что он велит вам поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с ним, и запрещает вам поклоняться идолам, и велит вам молиться, говорить правду, быть скромными и добродетельными, соблюдать договоры и оправдывать доверие. Это признаки, свойственные пророкам. И если ты говоришь правду, это значит, что он обязательно овладеет тем, что принадлежит сейчас мне. Я знал, что этот пророк должен появиться, но я не предполагал, что он окажется одним из вас, то есть из арабов. Если бы я был уверен, что сумею добраться до него, то обязательно постарался бы встретиться с ним. А если бы встретился, то непременно омыл бы ему ноги. Все приведенные примеры доказывают то обстоятельство, что все добросовестные, беспристрастные представители людей Писания, все они свидетельствовали о том, что Мухаммад – истинный посланец Всевышнего. И что очернение его имени противниками истины не способно никоим образом повредить ему. Бесчисленное количество христианских богословов приняли ислам и засвидетельствовали о том, что Мухаммад – посланник Аллаха ко всем людям. Аллах сказал о них в Коране: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا رَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Когда они слышат то, что было ниспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают. Они говорят: Господь наш, мы уверовали, запиши же нас в число последователей, в число свидетелей. Дорогие зрители, всем нам необходимо вспомнить о том, что когда Всевышний направил своего посланника Мухаммада к людям с истиной и верным руководством, неверующие стали порочить его своими языками. Они стали делать это, чтобы отвернуть людей от принесенной им истинной веры. Они обвиняли посланника Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствуют в сумасшествии, в колдовстве, во лжи. Они называли его предсказателем и прорицателем. Они всячески издевались над ним. Но, несмотря на все эти издевательства, он оставался непоколебим. Он проявлял терпение, надеялся на награду Всевышнего и на то, что он поддержит свою религию и дарует ей победу. Его утешали ниспосланные ему Всевышним слова: «Фасбир аля ма якулун, васаббих бихамди раббика кабля тулу шамси ва кабля гурубиха ва мин ана иллейли фасаббих ва атрафа ан-нахари лааллака тарда». Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалою Господа твоего перед восходом солнца и перед его закатом, и славь его в часы ночные, в середине дня, и ты наверняка останешься доволен. Аллах обещал своему посланнику, что непременно избавит его от издевателей и насмешников, и дарует победу его религии, и так и произошло. Однажды непримиримый враг Аллаха, Абу Джахль, он бросился к пророку, да благословит Аллах, и приветствует, желая извалять его лицо в земле. Но Всевышний Аллах защитил своего посланника. Защитил своего посланника и обернул козни его врага против него самого. Сообщается, что Абу Джахль спросил людей: молится ли Мухаммад у вас на глазах? Ему ответили: да. Он воскликнул тогда: клянусь Аллат и Аль-Уззай, это божества язычников, если я увижу его, то наступлю ему ногой на шею и вывалю его лицо в пыли. И он подошел к посланнику Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, в то время, когда он молился, чтобы наступить ему ногой на шею. Но вдруг он попятился назад, как бы защищаясь от кого-то руками. Его спросили: что с тобой случилось? А он воскликнул: поистине между ним и мною огненный ров, и ужас, и крылья. а посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Если бы он приблизился ко мне, то ангелы разорвали бы его на куски». В другой раз пророк, да благословит Аллах и приветствует, совершал молитву у Каабы. А Абу Джахль со своими товарищами сидел неподалеку. За день до этого кто-то из мекканцев зарезал верблюдицу. И Абу Джахль сказал: «Кто из вас принесет внутренности этого верблюда и положит их на спину Мухаммада?» В то время, когда он склонится в земном поклоне. И один из них, злосчастный, пошел и принес эти внутренности, а потом дождался того момента, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, склонился в земном поклоне и положил их ему на спину между лопаток. А потом они начали смеяться и валиться друг на друга от смеха. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, продолжал оставаться в положении земного поклона, не поднимал головы. Тогда один человек пошел к его дочери Фатиме, которая в то время была еще девочкой, и она прибежала туда. Она сбросила это со спины своего отца, а потом подошла к курайшитам и стала ругать их. А когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, закончил молиться, то повысил свой голос и обратился к Аллаху с просьбой. С просьбой покарать этих курайшитов он произнес свою мольбу трижды. Ибо когда он просил о чем-нибудь Аллаха, то делал это трижды. Он воскликнул три раза: «О Аллах, покарай курайшитов!» Когда те услышали его голос, их смех моментально затих. Они испугались мольбы пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Аллах, покарай Абу Джахля ибн Хишама!» И перечислил затем имена остальных обидчиков. И все, кого он перечислил, вскоре, в день битвы при Бадре, оказались бездыханными трупами. Их оттащили к одному из старых колодцев и бросили в него. Посмотрите, как Аллах избавил своего пророка от издевателей. Теперь вспомните, как покарал Аллах тех, кто издевался над другими его пророками. Нухом, Ноем, Салихом, Мусой, Моисеем, Исой и Иисусом. Так поступает Создатель со всеми, кто осмеливается насмехаться и издеваться над его посланниками. Мухаммад – последний пророк и посланник Творца к жителям земли. Им завершается цепь пророчества. Мы, мусульмане, любим нашего пророка. Мы любим его больше, чем всех других людей. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Не уверует никто из вас истинно, пока не возлюбит меня больше, чем своего отца, своего сына и всех людей». Но в чем заключается наша любовь к пророку? В том, чтобы петь про него песни о нашиде? Или в том, чтобы устраивать угощения и празднества по случаю его рождения? Нет. Любовь выражается не в этом. Она выражается в том, чтобы следовать за ним во всем. Ибо он послан к нам Аллахом в качестве примера идеального человека для нашего спасения, в качестве передатчика слов Создателя. Еще наша любовь выражается в подчинении его приказам. Ибо это приказы не от него самого, а приказы от пославшего его Всевышнего Творца. Любовь наша также выражается в оказании ему поддержки. Посмотрите, какой беспримерной готовностью поддерживать и защищать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отличались сподвижники. Те люди, которых Аллах избрал в качестве соратников и спутников для его последнего посланника. Вспомните Абу Бакра. Нет на земле ни одного мусульманина, который не знал бы, как самоотверженно поддерживал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, этот человек, Абу Бакр, помогая ему и помогая принесенной им религии своим имуществом, своими силами, веря ему безраздельно и безоговорочно. А каким был Умар ибн аль-Хаттаб? Кто бы ни осмеливался перечить пророку, да благословит Аллах и приветствует, Умар который был наделен Аллахом большой силой, тут же восклицал: «О посланник Аллаха, позволь, я отрублю ему голову». Вспомните Абу Тальху, который в день битвы при Ухуде встал перед пророком, да благословит его Аллах, и приветствует, и заслонил его от вражеских стрел. Всякий раз, когда пророк, да благословит Аллах, и приветствует, хотел посмотреть на поле сражения, Абу Тальха говорил ему: «О пророк Аллаха, пусть отец мой и мать будут выкупом за тебя. Прошу тебя, не показывайся врагам, чтобы их стрелы не поразили тебя. Пусть моя шея будет прикрытием для твоей шеи». Когда многобожники подвергали жестоким пыткам одного из сподвижников, то они спросили его: «Хотел бы ты, чтобы на твоем месте оказался Мухаммад, а ты находился бы в благополучии среди своей семьи и своего имущества?» Этот человек ответил: «Клянусь Аллахом, я не хочу, чтобы в обмен на мое благополучие Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, коснулась даже колючка». Что мы можем и должны делать в этих обстоятельствах? Во-первых, мы должны отречься перед ликом Аллаха от этих преступников, которые осмелились покуситься на личность посланника Аллаха. Отречься от их действий и от всех тех, кто поддерживает их. Мы должны знать, что Аллах проклянет и непременно покарает тех, кто порочит его возлюбленного посланника, если, конечно, они не одумаются и не раскаются вовремя. Мы должны устремиться к покорности нашему Создателю и отказаться от совершения грехов, ибо наши грехи, наше нежелание подчиняться Аллаху, наша безудержная гонка за мирскими благами, наш отход от сунны пророка и возражение сунни пророка – это и есть причина нашего бессилия и безнаказанного посягательства подобных нечестивцев на нашу религию. Мы должны обрести истинное и глубокое понимание ислама, опираясь в этом на книгу Аллаха, Коран, на сунну предания и путь нашего пророка, да благословит Аллах приветствует, на разъяснение Корана и сунны с подвижниками пророка, да благословит Аллах и приветствует. Вот это вот невежество, это бич, поразивший умму. Мусульмане не знают свою религию. Нам надлежит еще крепче держаться за ислам и терпеливо и мудро разъяснять человечеству эту благую религию, которая воистину является религией веры и спасения, религией безопасности и милосердия. А наш пророк – это образец идеальной чистоты, нравственности и праведности, отправленный на землю в качестве милости для всех миров. Он – милость, дарованная Аллахом людям. Да хранит вас Аллах. Ассаляму алейкум. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون